Биомеханоиды, созданные как штурмовые и противоштурмовые единицы, рвали наемников в тряпки. Кожу биомехов не пробивала пуля, а двигались они втрое быстрее, чем тренированный человек. И самый большой успех, который удалось достичь бандитам, захваченная конюшня, где скучали два десятка котов Ахара, которых держали в качестве резерва. И вновь весь набранный отряд канул бесследно, что уже создавало вопросы к нанимателям. А они вообще не любили вопросов. Они привыкли получать ответы. Для чего и был нанят лучший стрелок Навур, граф Турги Асария. Граф не носил дорогую кобуру, изукрашенную серебряными гвоздиками, а его револьвер был чуть потерт и с виду неказист, но 1500 выигранных дуэлей говорили сами за себя и за графа, лучше всяких документов с печатью. Зато в одежде граф предпочитал яркий стиль: золотое шитье по черному бархату, малинового цвета жилет, широкий пояс, набранный из позолоченных костяных пластин, сапоги, лоснящиеся черной антрацитовой смазкой и шляпа с золотым ободком. Он подошел к Алексу, когда тот стоял за спиной принца, наблюдая за его игрой в кости и следя, чтобы никто не мухлевал, бросая шарик с множеством граней. «Дворянин Алекс Роков?» — спросил граф, спокойно и прямо глядя в глаза Широкову. «Сейчас». Алекс проследил, как совершает бросок рыженькая дама в платье с глубоким декольте, и повернулся к говорившему. «Да, это я. У меня к вам срочное дело, которое я желаю закончить здесь, на заднем дворе». «Хорошо». Алекс кивнул и жестом подозвал одного из биомехов. «Первый, прими ордер и позови снизу еще одну пятерку. Я прогуляюсь с господином ненадолго». Граф только усмехнулся, услышав «ненадолго», и пошел вперед, показывая дорогу. Задний двор казино, как и у многих заведений, был приспособлен для решения вопросов чести, и никто даже не спросил, зачем это двое господ вышли туда. Просто служитель зажег несколько мощных газовых фонарей, да высыпала небольшая толпа зрителей и тех, кто делал ставки на дуэлянтов. «Вы не любопытны», — заметила Сария. «Вам интересно, почему и зачем вас убьют? Не все так печально». Алекс улыбнулся. «Но если бы я у каждого убитого мной спрашивал о таких глупостях, то я, наверное, занимался этим до скончания мира. На вас я вижу 1428 меток смерти, и это неплохо». Алекс повернулся к служителю, который стоял со специальным прибором чуть в стороне. «Вы готовы?» «Да, господин». «Гонг взведен. Тогда начнем». Они разошлись по краям площадки, стоя спиной друг к другу, и слуга с громким лязгом поставил свое устройство, которое начало отсчет секунд. Время, когда прозвучит сигнал к дуэли, было всегда разным, и временами доходило до 30 секунд, хотя в среднем не превышало 15. В этот раз кому-то на небе, видимо, надоело ждать, и секунд через 5 раздался громкий удар в медный диск, и граф, словно ящерица, присел вниз, разворачиваясь для выстрела, а его рука уже цепляла рукоять револьвера, когда Алекс, все так же стоя спиной, повернул револьвер в кобуре стволом назад, и не вынимая, нажал на спусковой крючок. После повернулся, и не глядя на графа, прошел сквозь расступившуюся толпу, в здание. И только тогда, стоявший на одном колене граф Асария, мягко повалился на песок, заливая его кровью из груди разорванной пулей. Глава 7. Коты даны человеку Богом, чтобы тот не зазнавался и понимал, что всякое дерьмо случается, и порой весьма внезапно. Михаил Сергеевич Запашный. Странная ссора, происшедшая в казино «Поцелуй удачи», между знаменитым тильфарографом Ассория и не менее известным и загадочным Алексом Роковым, возглавляющим охрану принца Тала. Все, кто поставил на Ассория, оказались в проигрыше, потому что Алекс Роков выстрелил, даже не поворачиваясь к противнику, вслепую, и несмотря на результат, ушел с дуэльной площадки, будучи совершенно уверен в смерти оппонента. Излишне, наверное, говорить, что Ассория был застрелен прямо в сердце, и десятки человек были тому свидетелями. Мы, конечно, хотели бы знать, что за бездна исторгла из себя такое чудовище, как Алекс Роков, но уже сейчас некоторые нестойкие личности возносят ему хвалу и свои горячие пожелания здоровья, и в особенности родственники тех, кого убили черепа, ставшие первой жертвой этого грандмастера стрельбы из револьвера. Новости, сплетни, слухи, орденти. 7 второцвета. Я вас потерял. Принц пересчитал выигрыш, ссыпал монеты в кожаный кошель и повернулся в сторону Алекса. Да, пустяки, принц. Пришлось пристрелить одного придурка. Ничего серьезного. Тут к уху принца склонился один из офицеров, безопасников. Вы убили самого Асария? Глаза Талы округлились. Прошу прощения, «Ваше высочество, он был вам нужен живым?» Алекс сделал встревоженное лицо. «Зачем? Разодет словно попугай, а поведение самого Простецкого. Вы меня пугаете, Алекс?» Принц хохотнул. «Вот так, запросто застрелить лучшего стрелка во всем Ваур, видимо, не лучшего». Алекс развел руками. «Практика критерия истины. Но если честно, то мне он не показался таким уж опасным. Я в своей жизни видел существ и поопаснее». Внезапная убыль в среде столичного криминалитета проявилась в том, что на улицах вдруг стало относительно спокойно, что отмечено всеми жителями, приписав это спокойствие начальнику городской полиции Ленну Гарха. Но сам генерал не обольщался. Он-то точно знал, сколько бандитов безвестно кануло на территории дворца принца. Людей или того, что от них осталось, разыскивали в канализации, на свалках и даже на отмелях залива, куда выносило трупы утопленников в городских каналах. Но все тщетно. Люди или их тела канули словно в пропасть, и это пугало бандитов больше всего. Но и людям, образованным, тоже было не по себе. Больше 2000 человек бесследно исчезли, отправившись пограбить дворец. А новый начальник телохранителей принца, настоящий демон, застреливший лучшего дуэлянта на Ваур, причем сделал это в самой издевательской манере, выстрелив вслепую, и даже не обернувшись на результат. Принц Тал, который всем казался легкой мишенью, внезапно оказался предельно твердым камешком, сломавшим зубы огромному количеству серьезных людей. Осторожные поиски того, кто вдруг встал на сторону принца, не дали результатов, так же, как и поиски неосторожные и прямо заданные вопросы, что ситуацию только усложняло. И все участники процесса, родной брат короля, его дочь и их многочисленные родственники, заручившиеся поддержкой 4 сопредельных государств, занявшие крупные суммы на подкуп, и даже получившие в свое распоряжение опытных агентов, сильно занервничали. Проигрыш в этой гонке означал полный крах, и не только финансовый, но и социальный, потому как принцу было что припомнить каждому из них. Поэтому в ответ на панические телеграммы покровителям, в Галтар стали прибывать группы профессиональных военных, готовых к любому повороту конфликта, и даже более того, нацеленные на силовое решение вопроса. В таких обстоятельствах, смерть короля лишь запустила все процессы на максимальную активность, и делегаты на Большой Совет только диву давались количеству трупов, вылавливаемых в каналах. Команды претендентов резались между собой словно в последний раз, и часто вообще не утруждали себя уборкой трупов. Но галтарская тайная полиция тоже не спала. На конспиративных квартирах и в гостиничных номерах стали происходить странные происшествия. Постояльцы травились, стрелялись и выпадали из окон. И все это при полнейшем равнодушии столичной полиции. Тела наскоро осматривал полицейский медик, вынося всегда один и тот же диагноз – самоубийство в виду сильного душевного потрясения, и за счет короны мертвеца отправляли в цинковом гробу, на родину. И только самые ловкие и умелые добирались до дворца принца, чтобы сгинуть вообще бесследно. Еще пара дуэлей с профессиональными стрелками упрочили репутацию Алекса как лучшего тильфора на всем Ваур, и уже никто не пробовал затеять с ним ссору, хотя других попыток хватало. Яды, снайперы, дамы, всех калибров, попытки вербовки и подкупа, шантаж и угрозы. День, когда открывалась Большая Ассамблея Королевского Совета, выдался солнечным и ярким. Делегаты прибывали на роскошных каретах, или приходили пешком к Дворцу Совета, но к полудню, когда гулко звучали удары большого колокола почтовой башни, все уже сидели на местах, и слушали приветственное слово канцлера Галтарского королевства почтенного Тергиса Сего. Канцлер придерживался нейтралитета, и в текущей схватке выступал чем-то вроде арбитра. Тем не менее, он пожелал ассамблее сделать достойный выбор, на благо всего королевства. После него выступил брат покойного короля Барлал, который долго и подробно рассказывал о своих заслугах перед королевством, своем деловом таланте, и вообще всячески красовался перед публикой. О претендентах сказал вскользь, что, мол, обсуждать тут нечего, дети короля слишком молоды, чтобы принять ответственность за народ Галтара. Принцесса Ригала провякала что-то маловнятное, про новую жизнь и новые нестандартные решения, и быстренько вымилась из-за трибуны. Принц Тал вышел на трибуну последним, одетый не в придворный мундир, а в парадную форму офицера воздушного флота, с двумя наградами на груди и дарственным оружием. Воевал капитан отчаянно, и практически все, сидевшие в зале, знали об этом. Капитан не раз и не два становился героем очерков и статей в галтарской прессе. Принц вышел на трибуну и поклонился делегатам. Приветствую всех от имени королевской семьи. В это непростое время вам следует сделать выбор, за который должно быть не стыдно ни вам, ни вашим потомкам. Я как номинальный глава королевского рода обещаю, что приму любой ваш выбор и не стану затевать подковерные игры или, упаси меня боги, гражданскую войну. Лично мне королевская власть никак не нужна, а единственное, что мне хочется, так это летать. Но если Конгресс примет это неприятное для меня решение, обещаю, что приложу все силы, чтобы стать достойным памяти наших предков, оставивших нам крупнейшие и сильнейшие новоургосударства. Он помолчал. Кстати, дядя, принц повернулся в сторону ложи, где сидели члены королевской семьи. После любого исхода по голосованию, все документы о вашем сотрудничестве с вражескими разведками и суммы займов будут преданы огласке. Так же, как и все расписки, переданные вами, любезная сестрица, воровской гильдии. Ну и еще пара томов, что собрали офицеры королевской безопасности. У вас пара часов до завершения голосования. После этого побег будет невозможен. Процедура голосования была простой. Выборный кандидат от провинции и от местного собрания вкладывал свой жетон в коробку и возвращался на место. Дело не быстрое, но никто никуда не торопился. И только принцесса Ригала быстро вышла из ложи и, сказавшись больной, укатила сначала к себе во дворец, а через час уже стояла в очереди на посадку на борт рейсового дирижабля Галтар, Ридиар, Салта. Герцог Барлал сидел в своем кресле со скучающим выражением лица, когда служитель подал ему записку в небольшом конверте. Не изменившись лицом, герцог вскрыл конверт, и ему в ладонь выпала свернутая специальным образом заемная расписка, которую Барлал выдал послу Салта. Подлинник расписки. С улыбкой, словно приклеенной к лицу и напоминающий оскал, герцог встал и, не говоря ни слова, вышел из ложи, чтобы уже через 40 минут оказаться в том же воздушном порту. В такой ситуации исход голосования становился ясен изначально, и через 3 часа Большая Ассамблея Королевского Совета провозгласила решение признать Тала Ханнара королем Галтара, присвоив именование Тал IV. Коронационные мероприятия начали готовиться задолго до Ассамблеи, поэтому и короновали Тала IV. Уже через неделю после решения. Но все это время Алекс не расслаблялся. Покушения стали редкими, но не прекратились, так что телохранителям, живым и биомеханическим, было чем заняться. Но вылезла еще одна проблема. Неженатый король становился целью сотен любовных интриг, причем одновременно. Возраст вступления в брак почти повсеместно Новаур был в 16 лет, и в скачках участвовали все от юных девиц до опытных куртизанок и просто искательниц приключений. И вся эта толпа благоухала ароматами, сверкала шелками и обнаженными частями тела, томно дефилируя перед троном и всем телом выражая готовность пасть перед королем настолько низко, как потребуется. Тал IV с умеренным интересом наблюдал все эти скачки, время от времени приглашая разных интересных дам осмотреть фамильную галерею, но авансов никаких не давал, несмотря на давление со стороны глав ближайших стран, которые имели дочерей и родственниц на выданье. Но о делах король не забывал, и королевская безопасность получила приоритетный приказ по розыску Таларгрира и доставке ее в дворцовую канцелярию. Алекс, наладив охрану короля, тоже вернулся к своим занятиям и закончил сборку самолета с двигателем внутреннего сгорания, сделанного из пары четырехцилиндровых моторов для курьерского дирижабля. Сдвоенный восьмицилиндровый мотор выдавал приличные 300 сил, а замена стали и чугуна на алюминий, титан и сплавы облегчили его до 100 килограммов. С таким мотором двухместный самолет взлетал на 300 метрах и разгонялся до 500 километров в час, что для Ваур являлось рекордом скорости. Для Алекса полеты стали одним из способов оторваться от бесконечной толпы царедворцев, дам, просителей и просто проходимцев. В небе никого не было, кроме самого неба, облаков и полета, а на земле вновь наваливались проблемы, от которых он с удовольствием сбежал бы на край света. Но работа есть работа. Он защищал короля, а несколько крупнейших шпионских сетей разыскивало по всем континентам одну потерявшуюся даму. И с точки зрения Алекса все более чем справедливо, потому что на него сейчас работали сотни людей, весьма искушенных в искусстве поиска, в котором он понимал чуть больше, чем ничего. А взамен он защищал одного человека, и вот в этом он вполне приличный специалист, а при наличии детекторов, определявших яды и оружие издалека, еще и весьма эффективный. Но и король Тал IV не сидел пнем. пока делегаты ассамблеи не разъехались, протолкнул закон о лишении всех сбежавших и их потомков титулов, состояния и прав наследования. И отменить этот закон теперь можно было лишь всенародным голосованием, которое провести не так просто, да и весьма затратно. Еще он вытащил из отставки, опал и ссылки несколько сотен чиновников и офицеров, имевших большой зуб наставленников брата покойного короля, и те устроили реальную чистку аппарата от агентов влияния, и просто агентов, освободив тысячи вакансий, которые заполнились низовыми работниками, не имевшими раньше ни малейшего шанса на продвижение. И словно по волшебству исчезли банды на улицах столицы, а если их ловили в провинции, то не рассусоливая вешали, не тратя дорогих патронов. Таким образом преступность сведена к разумному минимуму, что положительно отметили все граждане Галтера, а среди жителей Орданти вновь появилась мода на ночные прогулки по набережной и заведения, которые работали до утра. У Алекса тоже образовалась компания приятелей и добрых знакомых, с которыми можно посидеть в ресторане с видом на залив и океан. Прокурор Сальгара, граф Хардистома, глава тайной полиции Рупер Шелги и полиции криминальной Ленгарха, канцлер Тергис Сего и ряд других не менее уважаемых граждан. Обычно вся компания съезжалась в клуб «Золотая пуля», где можно пострелять по двигающимся мишеням в тире, посмотреть эстрадную программу и провести пару часов с дамой к обоюдному удовольствию. Причем дам можно привести с собой или познакомиться здесь же, поскольку в таком месте натурально стояла очередь из девиц, желавших добиться положения в обществе самым традиционным способом. Алекс в этом водовороте шелков никак не участвовал, предпочитая пользоваться услугами профессионалок, отношения с которыми заканчивались в момент оплаты услуг. И это весьма сильно огорчало огромное количество людей, которые надеялись поправить или улучшить свое состояние через интригу с молодым начальником королевской охраны. Вопреки ожиданию, король не стал присваивать ему громкого титула или наделять поместьями, но в один прекрасный день в галерее героев появилась статуя Алекса Рокова, что для прижизненного чествования было сверх всякого обычного порядка. И вот там Алекс был с целой россыпью наград, среди которых геральдисты не узнали ни одной знакомой. В общем, легенды и домыслы вокруг Алекса ширились и множились, но ему это было абсолютно безразлично, равно как и кинжальные взгляды дам и девиц. Им всем нужны были отношения, а какие тут могут быть отношения, когда Алекс в буквальном смысле сидел на чемоданах, не собираясь задерживаться на Ваурне минуты сверх необходимого. И от этого давления Алекс опять и опять сбегал в небо, летая на низкой высоте, чтобы почувствовать скорость, или кувыркаясь, отрабатывая фигуры высшего пилотажа. Теперь, когда самолет был построен, и все, кто хотели, посмотрели, как он устроен, Алекс поменял спиртовой двигатель на тысячесильный электромотор и аккумулятор, звуки издавала специальная аудиоустановка, а огнем и дымом пыхал газогенератор. Но если всю эту красоту отключить, машина шла в воздухе почти беззвучно, и лишь гудение и шелест рассекаемого воздуха говорили о том, что самолет летит. В полетах Алекс залетал довольно далеко, на 1500-2000 километров, вокруг столицы, иногда отвозя срочную королевскую почту в отдаленные крепости, сбрасывая их с бомбовых держателей в прочных стальных контейнерах. Хотя, получив приказ, многие уже начали расчистку и строительство взлетных полос или расширение участков дороги для того, чтобы смог сесть самолет. Королевские воздушные верфи начали строительство пробной партии самолетов, пока самой простой конструкции типа биплан с подкосами между крыльев, не убирающимися шасси и открытой кабиной. На машину ставили простой, но надежный шестицилиндровый спиртовой двигатель в 150 сил, и первая машина в серии разгонялась до 150 км в час, что было вдвое быстрее, чем дирижабль курьерского класса. Но пока дальность полета у бипланов была совсем небольшой – 400 км с возвратом и 700 км с посадкой и дозаправкой. Поэтому в самые далекие уголки почту и срочные грузы возил Алекс, которого вовсе не тяготила такая нагрузка. Беря груз для Рампольской крепости, стоявшей на границе с Салтийской империей, Алекс хотел еще заглянуть в Саморскую цитадель, сбросив им тюк с лекарствами, после чего возвращаться в столицу, где их тесный круг планировал посетить премьеру спектакля в новом кабаре. Комендант крепости отнесся к приказу военного комитета со всей ответственностью, и Алекса ждала новенькая взлетно-посадочная полоса, уложенная из глины, уплотненная и укатанная до состояния идеально ровной доски. Конечно, не такой, как построили на краю Королевского парка, но тоже очень приличный. Мягкие колеса шасси прошелестели по полосе, и, свернув к самой крепости, Широков вылез из просторной кабины, открыл грузовой отсек и, вытащив тюк, опечатанный медными пломбами, отдал его дежурному офицеру, кивнул в ответ на его воинское приветливие и, развернув руками хвост, ушел на взлет. А поднявшись над горами, заметил странный блеск вдали и, не раздумывая, заложил вираж, беря курс на аномалию. Все разъяснилось очень быстро. Сверкала сталь доспехов и новейших бронеходов империи, которые кучковались в огромной долине, выходившей к перевалу. Самолет, выкрашенный в голубой цвет, да еще и летевший почти беззвучно, на высоте в несколько километров, никто не заметил, и Алекс, дав команду импланту на подсчет живой силы, развернулся и положил рычаг тяги до упора. К моменту, когда Алекс поднялся по широкой лестнице королевского дворца, король уже давно закончил рабочий день и переодевался к вечернему представлению. «Что у вас, Алекс?» – спросил Тал, накидывая на плечи пиджак, поданный биомеханической горничной. «По вашему лицу никогда не скажешь, о чем вы думаете. У границы с Селтом я обнаружил концентрацию армии». Алекс подошел ближе. «По предварительной оценке, там примерно 500 тысяч, плюс их новые бронеходы, твари». Король отошел к столу и навалился на край, держась обеими руками. «Как же не вовремя? А что, собственно, случилось?» Алекс вопросительно посмотрел на короля. «Ну, выкатил он свое стадо. Так мы их прямо там на перевале разнесем в клочья. Но есть способ посмешнее». Алекс улыбнулся. Проверив заряд аккумулятора, Алекс снова сел в кабину и, дав полную тягу двигателю, развернулся на пятачке и взмыл в темнеющее небо. Для ориентации в полете ему не нужны были приборы. Внутреннее восприятие и эфирный ассистент делали все это с легкостью, и через 4 часа полета он аккуратно посадил машину возле дворца Салтийского императора. Не торопясь отстегнул ремни, вышел на крыло и, соскочив на землю, открыл переход в убежище. Коты, уже поднятые по боевой тревоге, облаченные в доспехи с когтями из сигала, божественной стали, из которой в том числе был сделан его сишес, ждали, и по команде мгновенно выскочили на площадь. Оставив двух охранников охранять самолет, с остальными пошел к воротам дворца, куда уже сбежались пара десятков стражников. Не утруждаясь разговорами, коты просто раскидали стражников ударами тыльной стороной лап, чтобы не разорвать хрупкие человеческие тела. Благодаря тайной полиции Галтера, у Алекса была карта дворца и расположение апартаментов императора, так что он не блуждал, сразу свернув в левое крыло. Короля взяли, что называется, со спущенными штанами, когда он лихорадочно собирал одежду, разбросанную по полу, а его подруга или жена испуганно жалась к стене, завернувшись в какое-то покрывало. «Ты, что ли, император Сальты?» Алекс ногой подтащил к себе кресло, смахнул с него одежду и сел. «Да ты меня не бойся!» Он улыбнулся и качнул головой в сторону дверей, где во всю ширину двухстворчатых дверей стоял воин Нахара, головой поднимаясь выше 2 метров. «Я вообще не имею привычки мучить людей. Убил и ладно. А вот шерстяные, они большие любители есть еще кричащее мясо. Правда, Грым? Эррр!» Коротко рыкнул кот, и, войдя в комнату, полностью нагнулся к посеревшему лицу императора, и недовольно сморщился и повернул голову к Широкову. Под сальтийским владыкой расходилась вонючая лужа. «Не, ну а что ты хотел?» Алекс развел руками. «Зато в нем этого уже почти не осталось. Эммерер?» Грым вопросительно встопорщил усы. «Нет, есть мы его не будем. Ну пока. Потому что если ты его сожрешь, то тебе опять нужны будут таблетки, и ты опять будешь болеть. А ты помнишь, как Михалыч не любит, когда вы болеете? Ну и в конце концов, кто отзовет армию с Вастельской равнины? Представляешь, прилетаю я через 3 дня к нашей крепости, ну, скажем, попить с комендантом их местного самогона, а армии нет. Ну вот, разбежалась, или как-то вообще потерялась. Нет, и все. И у меня тоже нет повода прилетать сюда еще раз. Правильно я говорю?» — произнес Алекс в лицо императору, который снова поменял цвет, становясь зеленоватым. «Да», — он быстро закивал головой. «Конечно, я отзову армию. Ну а если нет, то ты узнаешь много новых слов». Алекс широко улыбнулся. «Например, ракетно-бомбовый удар, выжженная земля и геноцид. И рекомендую не тянуть. У тебя ровно 3 дня. Время пошло». Глава 8. Как часто люди спрашивают себя, а что они могут дать мирозданию? Михаил Ломоносов. Гильдия искателей удачи объявляет о том, что не принимает заказов на герцога Алекса Рокова. Гильдия Тильфора приняла такое же решение недели ранее, а еще ранее, ночные короли Ваур, назвали Алекса Ракова неприкосновенным для подданных ночных королей. Таким образом, мы констатируем факт, что все серьезные силы за исключением Белого Братства, решили не связываться с первым стрелком Ваур. Всеобщий вестник, издание для Галтарского королевства. Армия Сельгара успела за трое суток, что было несомненным рекордом. Всякий, кто имел дело с армией и военными перевозками, знал, что хаос и беспредельная неразбериха является сутью любой военной структуры. Но император нашел нужные слова для генералов и, бросив все тяжелое вооружение, войска ускоренным маршем покинули долину, оставив вывозить имущество гражданским подрядчикам. Для остальных претендентов на территорию Галтара этой демонстрации было достаточно, и их армии тоже убрались по местам постоянного пребывания. Но генералы и министры короля Тала IV выжили из этой ситуации максимум возможного, включая постройку дорог между столицами и новый таможенный кодекс, который по сути открывал рынки всех государств для Галтара. Ну и как совсем незначительный пункт, помощь тайной полиции королевств в поисках Таларгрира. И благодаря этому, поисками одной конкретной женщины занимались уже тысячи агентов и наемников, и делали это с огромным энтузиазмом, так как приз за выполнение этого задания был поистине королевским, тонна золота высшей пробы, что сразу делало любого оборванца богатым и уважаемым человеком. А на Ваур с легкостью убивали и за многократно меньшую добычу. И уже десятки тысяч авантюристов потекли по разным странам в поисках своей удачи, залезая в каждый уголок планеты. И конечно, они довольно быстро нашли то, что искали. Ну точнее, не саму Таларгрира, а ее следы, но и того было немало. И результат этот принесли профессионалы розыска. По дипломатическим каналам пришла информация, что искомый человек, скорее всего, находится в числе заключенных на островном архипелаге Талгур, у местного властителя, который называет себя островным герцогом, а по сути обычный пират и бандит, захватывавший людей ради выкупа и просто ради удовольствия, так как по данным разведки герцог еще и обожал пытать своих жертв. Сразу же микродроны, разведчики получили команду на сбор информации об острове, и они стали слетаться к Лазурному океану, где и находились владения островного герцога. В течение недели у Алекса была подробная карта архипелага, и разумеется главного острова, где располагался довольно крупный город, и замок с высокими стенами, и собственным внутренним причалом. Сначала Алекс хотел вытащить из убежища что-то достаточно технологичное, чтобы быстро перелететь на острова, но что-то его остановило, и поговорив с королем, он одолжил у него один из военных дирижаблей, курьера, разгонявшегося до скорости 100 км в час. Воздухом он должен был добраться до порта в Артонии, откуда можно было доплыть до цели на одном из торговых судов. Экипаж грозового облака дело свое знал хорошо, и через 5 суток пути Алекс сошел на землю в воздухопорте Тивальды, города стоявшего на берегу Лазурного океана, и не задерживаясь, поспешил в порт, чтобы взойти на первый же борт, уходивший к архипелагу Талгур. Таковым оказался барк, скользящий весьма почтенного возраста, но еще достаточно крепкий, чтобы бороздить океан вне сезона штормов. Капитан корабля, Талхорн, был ему под стать. Старый, продубленный солнцем и морским ветром, но еще вполне крепкий мужчина лет 60, в выбеленной солнцем парусиновой куртке, штанах и ботинках, гонявший своих матросов словно чертей по вантам и реям. Пассажирских кают первого класса было всего 10, и располагались они на юте, кормовой части верхней палубы. Кроме Алекса плыли еще десяток купцов с сопровождающими, пара морских офицеров и дама в сопровождении 3 мужчин вида характерного для телохранителей. Несмотря на призывные взгляды дамы, Алекс никак не реагировал на попытки сближения, предпочитая больше времени проводить в своей каюте, а точнее в пространстве убежища, где занимался своими делами, которых накопилось предостаточно. Убежище само привязывалось к ближайшей материальной неподвижной точке, поэтому все пространство путешествовало вместе с каютой корабля, для контроля транслируя все, что происходило на палубе и вокруг. Пару раз скреблась озабоченной кошкой дама, один раз зашел помощник капитана узнать, все ли в порядке, а в основном всем было глубоко наплевать, что там происходит. Но лишь до определенного момента. Молниеносный фрегат под белым флагом пиратского братства быстро шел на сближение, пересекающимся курсом, а скользящий уходил в сторону под скрип такелажа и лихорадочный бег матросов по вантам, ставящих дополнительные паруса. В принципе, у барка были неплохие шансы уйти. Он был тяжелее, но и парусов у него было больше, но пирата поздно заметил Марсовый, и моряки стали ставить дополнительные паруса несколько поздновато. Но на парусных и парусно-винтовых кораблях погоня могла длиться сутками, и старый капитан спокойно стоял за спиной у рулевого, время от времени поднося к губам большой латунный рупор, отдавая команды матросам. Пушек на торговом корабле было немного, но они были, и старший канонир произвел первый выстрел, взметнувший воду с большим недолетом. Алекс уже давно покинул убежище и, переодевшись в камзол, штаны и сапоги, наблюдал за вражеским кораблем. Ему не нужен был бинокль, чтобы разглядеть каждую клепку на стальном корпусе, матросов, стоявших у пушек на верхней палубе, и даже капитана с большой подзорной трубой на юте. Вновь прозвучал выстрел с борта шхуны, и снова ядро упало с большим недолетом. Но выстрел сдвинул мысли Алекса в определенном направлении, и он поднялся на верхнюю деку юта, туда, где находилось рулевое колесо и стоял капитан. «Капитан!» — Алекс окликнул мужчину, стоявшего в полоборота к приближающемуся врагу. «Если вы позволите, я помогу артиллеристам». «А можешь?» — капитан Хорн внимательно посмотрел на Алекса. «Хотя, хуже не будет, боцман!» — неожиданно громко гаркнул он. И тут же по лесенке взлетел мужчина в поношенном, но чистом камзоле, штанах и морских ботинках. «Проводи его на первую оружейную, да скажи этому канониру Рову, пусть скроется в каюте да не смешит рыб, и в первом же порту пусть валит на берег». Пушки на шхуне были обычные для этого мира, калибром в 10 сантиметров, гладкоствольные, но уже с казенным заряжанием, и пороховой шашкой, спрессованной вместе с инициирующим составом. Так что для производства выстрела нужно было только загнать ядро, начиненное взрывчаткой, за ним прессованный брикет метательного состава, закрыть замок и дернуть за спусковой рычаг. Наводилась пушка с помощью червячного механизма, а для скорости можно было повернуть ее специальным воротом. Дистанция до фрегата просчитывалась ассистентом Деметра, и Алекс, задрав ствол на максимум, сделал пробный выстрел. Ядро легло прямо по курсу противника, снова с недолетом, и Широков посмотрел на часть лафета, которая ограничивала подъем ствола. Стальная труба диаметром в 5 см и неизвестной толщины выглядела вполне солидно, но когда он взялся за металл двумя руками и, напрягая мышцы, потянул в стороны, дуга лопнула с оглушительным звоном. Алекс разогнул дуги и, подняв ствол еще на 5 градусов, махнул рукой. «Заряжай!» Ассистент высветил алую точку в то место, куда должно попасть ядро, и, чуть повернув пушку, он, переждав качание корпуса, дернул рычаг. Ядро с воем унеслось вдаль, и через несколько секунд раздался гулкий удар, треск, на палубе фрегата взметнулось пламя. Боцман, молча и неподвижно стоявший рядом, выглянул в орудийный порт и обернулся. «Тали, Сугор, Марк, берите пилы, по 5 матросов, и пилите контрдуги нахрен, да может и не понадобится». Алекс чуть подвинул пушку и снова дернул за рычаг. На этот раз снаряд снес одну из бортовых пушек и, рванув вдали, сильно испачкал низ грот мачты чем-то красным. Моряки, которые смотрели на Алекса словно на бога, мгновенно пробанили пушку стальным ершом и снова зарядили. Фрегат тоже открыл ответный огонь, но его снаряды ложились с большим недолетом. Матросы наконец спилили еще одну дугу, и Алекс начал метаться между двух пушек, потом между трех, и снаряды влетали на палубу фрегата, убивая и калеча людей. Такелаж и пару раз чуть не достали до капитана. Долго такое избиение продолжаться не могло, и через 10 минут пираты отвернули в сторону, позволив Алексу воткнуть им еще 3 ядра, по надстройкам, где сразу занялось веселое пламя. Когда он поднялся на верхнюю палубу, в лицо как-то резко дунуло свежим соленым ветром, и стало понятно, что вся одежда насквозь пропиталась пороховым духом. Алекс лишь улыбнулся этому обстоятельству и уже направился к себе в каюту, как был перехвачен Юнгой. «Капитан просит вас пожаловать к нему на обед». «А как?» — Алекс усмехнулся. «Но мне хорошо бы переодеться». «Не стоит, господин. Нашему капитану нравится запах пороха». Юнга улыбнулся, и Алекс вдруг понял, что эта девчонка, переодетая парнем, но никак не показал своего открытия, лишь кивнув, пошел следом. У капитана уже сидели все старшие офицеры корабля. Старший помощник, второй помощник, боцман, навигатор и командир противоабордажной команды. За обедом общались на простые и понятные темы. Дисциплина на корабле, планы на следующий рейс и так далее, пока не перешли на случившийся бой. «Я, конечно, не буду спрашивать, как и откуда у вас такой демоновый талант к стрельбе, да еще и из самой раздолбанной пушки среди всех моих орудий, но хочу просто и от всей души поблагодарить за помощь. Эти пираты, конечно, пустили бы нас всех на дно, но теперь, когда мы отбились и доложим обо всем на архипелаге, уже молниеносному придется скрываться от кораблей герцога. Так вроде герцог сам не брезгует пиратством, спросил Алекс, пригубливая бокал с вином. «Всякое болтают», — нейтрально ответил капитан. «Но вот чего точно нет, так пиратство. Купцов он не грабил никогда. Бывало, что принимал патент на каперство и пощипывал побережье одной из воюющих сторон, или вообще участвовал на правах ополчения. Ну а болтовня досужая так про кого не болтают». Старый морской волк развел руками. «Вот после этого боя и про вас болтать начнут. Кстати, вы не родственник герцогу Рокову, который прослыл лучшим Тильфора на всем Ваур?» — спросил первый помощник. «Не родственник и не однофамилец». Алекс усмехнулся, а его собеседник, все сразу поняв, громко расхохотался. «Однако, у вас устрашающая репутация. Уверен, что на архипелаге Талгур вас ждет блестящая карьера. Там весьма уважают отчаянных мужчин и женщин. Харнак, главный остров архипелага, встречал их яркой солнечной погодой и быстроходным таможенным катером. Таможенники быстро проверили документы на груз и сразу же отбыли, не тратя времени. Но когда Алекс сошел на берег, его багаж весьма внимательно осмотрели и, шлепнув печать в документ о въезде, пожелали хорошего дня. Город вовсе не напоминал Тортугу или любой другой бандитский анклав. Все было предельно рационально чисто, а местами даже изысканно, как, например, городской театр, концертный зал и ботанический сад. Широкие и светлые городские улицы, трех и более этажные дома, кое-где с лифтами на паровой тяге, обилие механического транспорта и разводные мосты на канале, который вел к герцогскому дворцу, крепости с высокими 8-метровыми стенами из темного гранита и возвышающимися над ними белокаменными строениями. И без того высокий дворец стоял на холме, так что резиденция герцога была видна из любой точки города, но не нависал над ним, а скорее отмечал центр в строгой квадратной сетке городских проспектов и улиц. В городе по самым осторожным оценкам проживало никак не меньше 200 тысяч, что делало его одним из крупнейших городов планеты, если не самым крупным. Но это было и неудивительно. Архипелаг из трех десятков островов, находившийся на перекрестке транзитных маршрутов, не мог не стать главной перевалочной базой для торговых операций. Кроме того, на островах производилось много разного оборудования, не сильно зависящего от сырья: станки, моторы, электрическое оборудование и многое другое. На Талгуре принимали монеты всех крупнейших государств, но Алекс сразу поменял чеки банка Субидар на местные империалы и открыл счет в банке, чтобы не таскаться с кучей монет. Местные деньги, бумажные банкноты весьма приличного качества, были вполне удобного формата, чтобы носить в бумажнике, и Алекс, оставив себе 100 тысяч, устроился в гостинице и пошел прогуляться по городу, чтобы заодно присмотреться к дворцу, где он собирался побывать в ближайшее время. Красиво одетая публика гуляла или шла по своим делам, и проспект, где стояла гостиница «Три лилии», выглядел довольно оживленным местом. Многочисленные рестораны и кафе раскрывали солнечные зонты, ставя на террасах столики, мальчишки носились со свежим выпуском газет, а расклейщики обновляли тумбы свежими афишами. Алекс в новом длиннополом пиджаке светло-серого цвета, белых брюках и светло-коричневых полуботинках смотрелся вполне прилично, а сишес, изображавший трость с золотым набалдашником, придавал облику определенный лоск и респектабельность. Над городом и в нем уже трудилось несколько сотен микроботов, собирая информацию, которую обрабатывал высокоуровневый ЦИР, передавая выжимку на ассистент Алекса, благодаря чему, в некоторых случаях лицо случайного прохожего подсвечивалось тонким ореолом и возникало имя, род занятия и иногда некий компромат. Например, почтенный торговец, обедавший в компании двух молодых дам, был зафиксирован в компании контрабандистов, а сударыня весьма интересного вида имела сразу 5 любовников, которых мастерски разводила на подарки и деньги. И поэтому, когда к Широкову подошел высокий, широкоплечий господин в сером костюме, аккуратной белой шляпе с широкими полями, над которым в воздухе висел текст Такугира, старший офицер внутренней стражи, он ничуть не удивился. «Господин Роков», — мужчина учтиво приподнял шляпу. «Присаживайтесь», — Алекс кивнул на стул напротив. «Чем я заинтересовал доблестных охранителей?» «Почему вы так решили?» Мужчина поправил полы светло-серого пиджака, сел, отдал трость и шляпу подскочившему официанту и взял в руки меню, которое положили перед ним. «Жулики будут присматриваться еще пару дней, полиции я пока не интересен настолько, чтобы входить в контакт, так что остаются лишь работники тайной полиции или как там это у вас называется, а ваши интересы довольно широки, и вполне могут прорастать и от окружения короля Тала IV, и вообще от чего угодно». Так у Гира, у которого уже была заготовлена вполне приличная легенда для знакомства, минуты три делал вид, что изучает меню, на самом деле лихорадочно просчитывая все варианты. Даже если он сейчас скажет, что все это чушь, и попытается изображать из себя торговца пряностями, вполне очевидно, что этот странный герцог ему не поверит. И, кстати, будет прав, так как сам Угира тоже никому не поверил бы в таких обстоятельствах. «Видите ли, господин Роков, по долгу службы мы следим за всеми гостями, которые могут создать проблемы нашему хрупкому благополучию, а лучший стрелок Новаур, безусловно, относится к таковым. И, конечно, нам интересно, для чего вы прибыли на острова, и как долго задержитесь». «Прибыл, потому что слышал много лестного о ваших красотах, и уеду, когда посмотрю хотя бы то, что стоит увидеть в любом случае». Алекс развел руками. «Что касается опасности, то наверняка ваши люди выяснили, что во всех случаях дуэли, не я был инициатором. Меня вызывали, я дрался. Да, пристрелил несколько записных дуэлянтов, за что мне уже высказали свое спасибо офицеры, безопасники трех государств. А в целом, я из тех людей, которые предпочитают плохой мир вместо хорошей войны. Как минимум потому, что в войнах прежде всего страдают невиновные. Достойная позиция». Офицер кивнул и откинулся на спинку, давая официанту возможность поставить перед ним тарелку. «Тогда для вашего и нашего спокойствия мы сделаем вот что». Они спокойно пообедали и на извозчике поехали в озерный парк, где взяли лодку и полчаса вроде как бессмысленно катались по прудам, пока не наткнулись на двух юных дам, застрявших в кустах. Конечно, первый вопрос, который родился у Алекса: зачем они вообще полезли в эти кусты? Но внутренне усмехнувшись, помог своему спутнику вызволить лодку, после чего они, чуть покатавшись вместе, поехали в артистическое кафе, где заняли самый лучший кабинет, из которого была видна сцена. Арис и Чирис, одетые в белые платья с кружевной отделкой и недешевые украшения, на спиртное не налегали и вообще выглядели образцом благочестия. Алекс все гадал, кто из них останется с ним, когда охранитель уедет, но в конце вечера, как-то само собой, они обе оказались в его просторном номере гостиницы, где девушки продемонстрировали весьма приличный уровень практических навыков. Причем, судя по уровню эмоциональной и энергетической отдачи, им действительно нравилось постельное многоборье, так что утром, когда девчонки спали, Алекс щедро сыпанул на них божественной энергией. Золотые блестки мгновенно впитывались в тела, а девушки буквально на глазах помолодели, кожа приобрела нежно-розовый цвет, а волосы на голове стали явно гуще и пышнее. Кроме того, залечился застарелый гастрит у Арис и пережитое на ногах воспаление легких у Чирис, которое уже начало развиваться в опухоль. Если бы Алекса спросили, зачем он это сделал, то он бы не ответил, но внутренне уверен, что это правильный поступок. Номер, снятый Алексом, находился практически на крыше, поэтому с балкона можно было видеть весь проспект от дворца до набережной, корабли у причала и гладь воды до горизонта. Алекс уже принял душ и завтракал, любуясь видами, когда на балкон вышли совсем тихие и какие-то оробевшие девчонки. «Мы это...» — начало Чирис и почему-то покраснело. «А как это вообще возможно?» — вдруг, словно очнувшись, спросил Артис. «Временами случается не только всякая дрянь». Алекс усмехнулся. «Садитесь завтракать». Какое-то время девушки словно птички клевали из разных тарелок, запивая местным чаем. Судя по лицам, у них была огромная куча вопросов, но все они хаотически метались в голове, создавая белый шум, который перегрузил мыслительные возможности. Поэтому они были на редкость молчаливы, и даже когда договаривались встретиться в городе, лишь кивнули, подтверждая, что поняли. Пока девушки решали свои личные вопросы, переодевались и писали рапорты руководству, Алекс посетил городской музей техники, дошел до магазина, торгующего автомобилями, и чуть было не купил футуристически выглядевший прогулочный четырехместный экипаж с двигателем типа Стирлинга на спирту. Но по здравому размышлению отложил покупку, так как для владения транспортом нужно было оформить документы в полиции. Странное и спонтанное решение вылилось в такую же странную встречу с генералом в полном парадном мундире, со свитой из 5 человек. Ассистент сразу сообщил, что пожаловал командующий армией герцогства, генерал Бьютайхорн. Он подошел к столу, за которым Алекс ожидал обеда, и, коснувшись груди в приветствии, кивнул, шевельнув перьями плюмажа двууголки. «Я присяду». «Разумеется, господин генерал». Алекс встал и коротко поклонился. «Я тут гость, а вы – хозяин. Учтивость – первая добродетель дворянина», – прокомментировал мужчина, отдавая свой головной убор адъютанту и садясь к столу. Официант уже стоял почтительно, склоняясь и не разгибаясь, подал меню другому адъютанту, который подал его генералу. Не глядя в написанное, мужчина поднял глаза на официанта. «Давай, сообрази там, вина бокал, да рыбки какой, чуть, заесть вино, да поторопись. Сей момент, господин генерал». Официант кивнул, сгибаясь еще ниже, и не разгибаясь резвым кабанчиком умчался на кухню. «Вы интересный молодой человек, герцог». Генерал скупо улыбнулся. «И стрелок из первейших, и в охране тоже не последний, а вот теперь выясняется, что и лекарь». Не обращая внимания на официанта, поставившего перед ним вино и тарелку с рыбой, поднял бокал и отпил глоток. «Неплохо». И начал расправляться с закуской, попивая вино. «А у нас, натурально, ураган случился. Как в тайной страже увидели своих агентов, что к вам пристроили, так сразу все забегали. И понятно, что забегали. Не какие-то там травы, собранные девственницами при полнолунии в ночь после дождя, а вот так, запросто, как благодарность за приятно проведенную ночь. Ну и конечно, это сразу докатилось до графа Руперта, что тайной стражей командует, а от него ко мне, так как про мою проблему все знают. Вы, конечно, не про свою язву», — Алекс показал пальцем на живот генерала, где отчетливо просматривался застарелый болевой узел. «Нет, конечно», — генерал, ничуть не сбитый с толку, продолжил. «Дочь, ей 20 всего, только замуж вышла, с пузом ходит, а уже угасает, и никто из врачей помочь не может. И, вот что», — генерал помедлил, — «вы лечите Верну, и я ваш должник». Глава 9. Спор с врачом похож на русскую рулетку. Выигрыш случайен, проигрыш фатален. Владимир Михайлович Бехтерев. Чудовищным взрывом закончилась очередная попытка графа Беннера построить портал, ведущий из Ваур во внешний мир. Знаменитый изобретатель и естествоиспытатель остался невредим, чего нельзя сказать о его лаборатории и целой горы дорогого оборудования, недавно собранного графом для решающего эксперимента. Но Академический совет Континентальной Академии Наук, внимательно следивший за ходом эксперимента, подтверждает, что переход в этот раз открылся на целых 30 секунд, что позволяет с осторожным оптимизмом оценивать прогресс в исследованиях. Рангельский вестник. Дочь генерала жила с мужем в небольшом, но очень красивом особняке рядом с цветочным парком. Их встретил супруг Верны, капитан Шигарти Ангар, высокий и широкоплечий мужчина в синем мундире воздушной стражи. Держался он хорошо, но было видно, что дается это совсем нелегко. В самом доме густо пахло бедой и отчаянием, и, взглянув на беременную, Алекс понял, что просто благословением тут не отделаться. Опухоль уже захватила лежавшего в утробе малыша, но на Алекса женщина смотрела с такой надеждой, что тот, отбросив все сомнения, выгнал толпу врачей, которые собирались присутствовать при лечении, и запер дверь. «Верана». Алекс взял ее за руку и улыбнулся. «Закройте глаза и ничего не бойтесь». Женщина послушно смежила веки, и Алекс, потянув ее за собой, втащил в убежище, одновременно останавливая время, усыпляя дочь генерала и перемещаясь в госпитальный центр, где, подхватив ее на руки, бережно уложил в распахнутый регенерационный кокон. Где-то через час по времени убежища и через тысячную долю секунды по времени окружающего мира Широков вынес Верану, уложил на кровать и осторожно коснулся ее лица. «Что?» Верана широко распахнула глаза и, поняв, что боль куда-то ушла, дернулась встать, но Алекс остановил ее. «Вашему организму нужно еще какое-то время, чтобы принять все изменения. Не беспокойтесь, и вы, и ребенок здоровы, и скорее всего уже не будете болеть никогда. Но все же я призываю вас к разумной осторожности. Не нужно наверстывать все, что вы упустили за время болезни». Он улыбнулся. «И вот еще, не стоит проклинать или как то унижать ваших врачей. Они делали все, что могли, и чему их учили. Просто мои возможности намного больше. Так что, думаю, имеет смысл поблагодарить их тоже, потому что без их помощи вы бы до этого момента не дожили». Пока врачи осматривали женщину, все больше округляя глаза, Алекс отошел к окну, смотря как стая птиц резвится над парком. Герцог, генерал, которому врачи уже озвучили предварительный вердикт, подошел ближе. «Вам нужно срочно уезжать. Я бы даже сказал бежать. Советую прямо сейчас ехать в порт. Я договорюсь, и там вас будет ждать быстроходная шхуна. Контрабандисты вас перебросят до материка, а там уж разберетесь». «Спасибо, господин генерал». Алекс повернулся. «Но я некоторым образом здесь по делу, одна из частей которого встретится с островным герцогом. Вы не понимаете». Билл Тайхорн покачал головой. «Наш герцог, он страшный человек. Даже меня потряхивает, когда я думаю о том, что его ждет после смерти. До этого счастливого мгновения еще нужно дожить», — Алекс усмехнулся. «А то, знаете, разные варианты бывают. Человек вроде не жив, но замирает на стадии платежа и оплачивает свои долги вечно. Так что смерть еще нужно заслужить». Глаза генерала на мгновение затуманились и сразу стали круглыми, как у врачей, увидевших мгновенное исцеление пациентки от смертельной болезни. «Да, похоже, что герцога ждет сюрприз». Тайхорн покачал головой. «Но, кто я такой, чтобы мешать его встрече с таким гостем?» С девчонками Алекс встретился на летней веранде ресторана в Цветочном парке, куда пригласил их пообедать. Действительно, его план сработал, и сейчас информация наверняка легла на стол островного герцога. И если дочь генерала защищена, то девчонок нужно срочно выводить из-под удара. Неизвестно, что там придумают местные дознаватели. «Так, мои хорошие, у нас резкие изменения в планах». Алекс достал из кармана два дорожных аккредитива банка Субидер, каждый на 500 тысяч. «Вот, забирайте. Это ваша будущая жизнь вне всяких обязательств, новая профессия и, возможно, пенсия. Это...» Через подняла взгляд от чека, посмотрев на Алекса. «Да, милая, боюсь, что наше приятное времяпровождение будет прервано в ближайшее время. И будет ли у меня возможность увидеться с вами еще, ведает лишь мироздание. Так что я предпочту закрыть этот вопрос заранее. И кстати, если у вас вдруг возникнут неразрешимые противоречия с руководством, то я уверен, что в Галтаре вас примут со всем уважением. Нужно будет только обратиться на Большую Цветочную улицу, дом 5, квартира 40, попросить встречи с начальником тайной полиции Рупером Шелги и передать от меня привет и пожелание меньше налегать на мясо. На службу в тайную полицию вас, конечно же, не возьмут, а вот просто в полицию, или еще как, помогут устроиться. Почему? Арис удивленно округлила глаза. Почему ты нам помогаешь? Мы же просто подстилки на ночь. Я довольно сильно подставил вас, и мой долг чести вытащить вас из этих трудностей. Кроме того, вы щедро поделились своей силой души, я делюсь с вами, понемножку отовсюду. Благодарность за дар души. Появившийся на террасе офицер нашел Алекса взглядом и двинулся к их столику. Все, девчонки. Алекс, не дожидаясь, пока офицер подойдет, встал и по очереди обнял обеих. Рекомендую не задерживаться с решением. Вас точно потащат на разбор, а возможно и попытаются залезть внутрь, чтобы понять, как это вам удалось так помолодеть и похорошеть. Алекс Роков, офицер коснулся обреза фуражки. Вы арестованы по личному приказу генерала Руперта. Следуйте за мной. Алекса давно увели, а обе женщины сидели молча, помешивая мед в давно остывшем отваре талисы. Они знали друг друга еще когда пришлось отбиваться от сверстников на улицах рабочего поселка на окраинах Вахара, и понимали друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда. И ничего хорошего от службы в тайной страже архипелага они не видели. 5 лет назад это было единственным приличным выходом, но сейчас все изменилось. Особенно с получением таких огромных денег. На них действительно можно было купить себе новую жизнь, и девушки не собирались упустить такой шанс. «Каллигар, не дотянет. Может, Барсис? Опасно. У дурака часто крышу свозит. Тогда, да». Через кивнула, отодвинула чашку и, достав из сумочки купюру и несколько монет, кинула на стол, встала и поправила платье, проверив револьвер в специальном кармашке. «Порядок, работаем». Арис кивнула и пошла вперед. На выходе стоял небольшой автомобиль с закрытым кузовом, пыхтя в воздух едва заметным облачком алкогольного перегара. Второй лейтенант Арис Шисон и второй лейтенант через Бигар. От автомобиля шагнул офицер в черной форме дворцовой стражи. «Вы арестованы по прика». Договорить он не смог. Через ударом колена вбила ему потроха в легкие, а Арис уже вынимала нож из горла водителя. Дворцовую стражу все ненавидели и относились к ним как к опасным животным. А через полчаса автомобиль въехал на узкие улочки припортовых трущоб, чтобы позже быть разобранным до последней гайки, бесследно потерявшись во времени и пространстве. Солнце еще не коснулось моря, когда два подтянутых юноши, как видно по серебряным шестеренкам в петлицах, выпускники технического университета Артонии, взошли на борт клиппера «Долорумис», возвращаясь после каникул на островах. А в Артонии, из той же каюты, на берег сошли две молодых дамы, и не обращая внимания на вытянутые лица матросов, взяли пролетку и направились прямо в воздухопорт. Алекса для начала привезли во дворец, и тщательно обыскав, отвели на третий уровень подземной тюрьмы, где густо пахло кровью и смертью, временами раздавались жуткие крики и хруст ломаемых костей. Камера, куда его заперли, была просторной и высокой, и заставлена всякими пыточными станками и украшена инструментами. Широков, не обращая внимания на оформление, сразу выгрузил из убежища горсть разведывательных дронов, и они стали расползаться по всему подземелью, передавая картинки, часто похожие на виды мясокомбината, только в качестве разделываемых туш были люди. Часа через три его вытащили из камеры, и, подняв на лифте на третий этаж дворца, завели в огромный зал, где находился зимний сад, небольшой бассейн, в котором плавал несколько обрюзгший мужчина лет 60, в окружении молодых дам. А, герцог Роков. Мужчина, всплеснув руками, подплыл к краю бассейна и по лесенке выбрался на бортик. «Прошу простить моих парней, они очень усердны и беззаветно верны, но порой беспощадно тупы. Но я надеюсь, вам не успели ничего повредить в моем подвале?» Алекс молча прошел по залу и сел в кресло, продолжая смотреть в лицо местному владыке. «Вы немногословны». Герцог закутался в поданный халат и сел напротив. «А меня пока не спрашивали». Алекс улыбнулся. «А вопросы?» «Вопросы у меня есть, но не думаю, что имеет смысл их задавать. Все, что нужно, я узнаю в течение часа, полутора, а остальное пусть так и останется неузнанным. Мироздание не имеет границ, и все в нем знать невозможно. Вы удивительно спокойны, учитывая, что только что провели 3 часа в пыточной камере. Знаете, это впечатляет только в первый раз, а далее лишь вызывает справедливое желание увидеть хозяина пыточной в одном из этих замечательных приспособлений. Для начала, ну а далее везде. Кстати, вот и вопрос появился. А какого демона вы это все делаете? Зачем эти пытки, ужасы и кошмары? Даже если это преступники, достойные смерти, никакие пытки не смогут исправить содеянное ими. Не лучше ли их просто расстрелять или повесить? А учитывая, что возможны всякие судебные ошибки, закатать на каторгу навечно. Пусть строят дороги, или там вычерпывают канализацию. Ну что, вы, герцог? Хозяин дворца лениво взмахнул рукой, и, подхватив бокал с вином, который поднесла ему совершенно обнаженная красотка, сделал глоток. С преступниками мы так и обращаемся. Здесь же не преступники, а наоборот, самые ценные члены общества. Те, кто в иных обстоятельствах могли бы стать его спасителями и вообще занять самые высокие должности. Я говорю о тех, кто владеет магией. К сожалению, в этом мире сама магия невозможна. Но вот люди, ею владевшие, встречаются. У них совершенно особые энергоканалы, и в ходе пыток мы получаем эманации энергии, но энергии особой. Я назвал ее силой крови. Дело в том, что ссылаемые сюда бывшие боги и герои имеют достаточно жизненной силы, чтобы жить по 100 лет и более, но при этом болеют, как и все. А быть полной развалиной 100 лет, поверьте, совсем не подарок. И сила крови способна излечивать практически от любых болезней. Кроме того, она продлевает жизнь неограниченно долго при регулярном использовании. Например, король Тумис, предшественник вашего покровителя, получал эссенцию 3 раза, что позволило ему прожить 130 лет. Но, к несчастью, он отказался исполнять мои распоряжения, и смерть его была, прямо сказать, не самой легкой. Но вы, герцог, будете звездой моей коллекции. Вы первый владеющий божественной силой, который оказывается на планете за многие столетия, и такой случай я не упущу. И, естественно, для вас только самые лучшие, самые изысканные пытки и самые лучшие яды из моей лаборатории. Энда, Алекс покачал головой. Живу я недолго, конечно, вы, пожалуй, самая выдающаяся мразь из тех, что мне встречались. Что-то не сильно толкнуло его в плечо, и, скосив глаза, он увидел, как из плеча торчат 2 хвостика от чего-то вроде дротиков. Иглы едва смогли пробить ткань, но кожу иерарха уровня воин, конечно же, не смогли. А что тут у вас? Он вытащил из ткани стрелку и лизнул иглу, запуская сложный механизм анализатора ядов. М-нейролептик. Ничего, так, приличный. Из местного сырья синтезировали. Алекс посмотрел на герцога, и тут же без паузы метнул иглу в собеседника. Она воткнулась точно в шею, и через секунду островной герцог осел в кресле бесформенной кучей. Алекс встал, опрокинув столик, стоявший между ними, и, захватив безвольное тело за руку, борцовским броском закинул того в убежище. А глядя на набегавших на него гвардейцев, вытащил автомат, для начала дав короткую очередь в воздух. Поняв, что те не собираются останавливаться, открыл огонь на поражение. Быстрых и резких было всего человек 10, и те, кому повезло, ворочались в крови, затыкая раны, а остальные таращились в потолок остекленелым взглядом. Алекс уже шагнул было в сторону входа, когда заметил движение тела с развороченной головой. Гвардеец, которому пуля снесла половину башки, встал сначала на четвереньки, а после уже в полный рост, ища врага единственным глазом. «Ну, нахер!» Алекс отработанным жестом спрятал автомат, и из ладони вылез серебристый клинок Сишесса. После рассечения божественной сталью, трупы превращались в пыль еще в воздухе, и очень скоро весь пол был словно засыпал серыми сугробами искристого порошка. Поскольку вокруг вдруг стало очень тихо, Алекс встал на одно колено, зачерпнул прах и задумчиво просеял его сквозь пальцы, а поднимая взгляд, наткнулся на кинжальные взгляды девиц, все еще сидящих в бассейне, и парочки голых служанок, что замерли у монументального буфета. Во взглядах женщин не было никакой агрессии, а была лишь похоть такой мощи, что Алекс, поспешно отряхнув руки, посмешил убраться из зала. Дорогу он помнил, так что, разобравшись по пути с десятком постов, он наконец спустился в подвал, превращенный в огромную тюрьму. Первый подземный этаж был полностью заставлен каким-то химическим оборудованием. Все пространство размером со спортивный зал, поделенное на комнаты, ячейки булькало, шипело, переливалось разными цветами, а между этой посудой суетились несколько мужчин среднего возраста, которых Алекс собрал в одной комнате, загнав буквально пинками. «Значит так, убивать вас не буду, потому то, что вы делали, вне суда людей, будете отвечать перед мирозданием. Берите все, что сможете унести, и валите отсюда в любом направлении». «Да, господин». Самый старый из химиков поклонился и, что-то просимофорив своим подчиненным, унесся вдаль по коридору. На втором этаже находились пыточные, и Алекс просто шел вдоль коридора, взламывая камеры, заходил внутрь, убивал палачей и освобождал их жертв, вливая в них дозу восстанавливающего из тессарианской полевой аптечки. Раны на глазах затягивались пленкой, а поврежденные конечности выпрямлялись для лучшего сращивания костей. Кого-то из них аптечка сразу погружала в сон, но тех брали на руки биороботы и тащили наверх. Третий этаж, собственно тюрьма, тоже не пустовал. Вырезав охрану, Широков выбивал двери и рассекал кандалы, давая людям выбраться наружу. По данным, которые собрали разведботы, Таларгрира держали в одной из крайних камер, которые отличались повышенными мерами безопасности. Более толстый металл на дверях и совсем уж нечеловеческие кандалы, с каждым звеном весом в несколько килограммов, прикованных к старой женщине с длинными седыми волосами.